11. Под городом. 6:49. «Шш!» — внезапно воскликнул Билл, хотя не слышалось ни единого звука, за исключением их шагов. Ричи зажег спичку. Стены тоннеля разошлись, и все пятеро казались такими маленькими в сравнении с этой огромной каверной под городом. Они сбились в кучку, и Беверли испытала чувство дежавю, глядя на гигантские каменные плиты пола и свисающую с потолка паутину. Оно находилось близко, близко. «Что ты слышишь?» — спросила она Билла, пытаясь сразу посмотреть во все стороны, пока не погасла спичка Ричи, ожидая новый сюрприз, выползающий или вылетающий из темноты. Роган, кто угодно. Инопланетянин из жуткого фильма с Сигурни Уивер, большущая крыса с оранжевыми глазами и серебряными зубами. Но нет, их окружал только пыльный запах темноты, да откуда-то издалека доносился шум бегущей воды, будто наверху заполнялись дренажные коллекторы. Что-то нехорошо. Майк. «Майк?» — переспросил Эдди. «Что с ним?» «Я тоже это чувствую», — подал голос Бен. «Может, Билл? Он умер?» «Нет». Затуманенные глаза Билла не выражали никаких эмоций. Вся тревога слышалась в голосе, ощущалась по напрягшемуся телу. «Он...» Билл сглотнул слюну, в горле что-то щелкнуло, глаза широко раскрылись. «Нет! Нет!» «Билл?» В тревоге воскликнула Беверли. «Билл, что такое? Что? Хватайте мои руки!» — закричал Билл. «Скорее!» Ричи бросил спичку. Взял Билла за одну руку, Беверли за другую. Свободной рукой принялась хватать темноту, пока Эдди не поймал ее пальцами сломанной руки. Бен нашел его здоровую руку и замкнул круг, схватившись за другую руку Ричи. «Пошли ему нашу силу!» — крикнул Билл странным басовитым голосом. «Пошли ему нашу силу, кем бы ты ни был! Пошли ему нашу силу! Сейчас! Сейчас! Сейчас!» Беверли почувствовала, как что-то уходит от них и несется к Майку. Ее голова моталась из стороны в сторону, словно в экстазе, и свистящее дыхание Эдди смешивалось с нарастающим грохотом воды в дренажных коллекторах.